архив князя Воронцова, книга 7, конец примечания. При Петре он не получил ни того, ни другого. При Екатерине он сделан генерал-директором над портом Балтийским, портом Нарвским, над Кронштадтским и Ладожским каналами и над Волховскими порогами. Примечание: сборник Русского исторического общества, том 7, конец примечания. Люди, содействовавшие перемене, были награждены, противники были прощены или наказаны очень легко сравнительно с наказаниями, сопровождавшими прежние перемены. Оставалось деятельностью неутомимую и серьезную показать противоположность нового правления с прежним. Между бумагами Екатерины II находится собственноручная ее записка на французском языке. В этой записке говорится, что на 5-й или на 6-й день по своем восшествии на престол императрица присутствовала в Сенате, которому приказала собираться в Летнем дворце, чтобы ускорить течение дел. Примечание. В Государственном архиве. Конец примечания. Сенат начал с представления о крайнем недостатке в деньгах. Представил также, что цена хлеба в Петербурге поднялась вдвое против прежнего. На первое Екатерина отвечала, что употребит на государственные нужды собственные комнатные деньги, что, принадлежа сама государству, она считает и все принадлежащее ей собственностью государства, и на будущее время не будет никакого различия между интересом государственным и ее собственным. Сенаторы встали и со слезами на глазах благодарили императрицу за такие чувства. Екатерина велела выдать из комнатных денег, сколько было нужно на государственные потребности. Для понижения же цен на хлеб в Петербурге она запретила временно вывоз хлеба за границу, что в 2 месяца произвело дешевизну всех припасов. Потом на очереди было дело о позволении евреям въезжать в Россию, и это дело привело императрицу в большое затруднение. «Не прошло еще 8 дней, — думала она, — как я вступила на престол и была возведена на него для защиты православной веры. Я имею дело с народом религиозным, с духовенством, которому нечем жить вследствие отобрания имений, меры необдуманной. Умы в сильном волнении, как обыкновенно бывает после такого важного события». Начать царствование указом о свободном въезде евреев — было бы плохим средством к успокоению умов. Признать же свободный въезд евреев вредным было невозможно. Из этого затруднения вывел Екатерину сенатор князь Адоевский, который встал и сказал ей: «Не угодно ли будет вашему величеству прежде решения дела взглянуть, что императрица Елисавета собственноручно написала на полях подобного же доклада?» Екатерина велела принести дело и прочла: «От врагов Христовых не желаю корыстной прибыли». Прочитавши, Екатерина обратилась к генерал-прокурору Глебову и сказала ему: «Я желаю, чтоб это дело было отложено». В журналах и протоколах Сената мы не найдем тех известий и подробностей, какие находим в записке Екатерины. Из них видим, что со дня вступления на престол до 1 сентября, когда императрица отправилась в Москву для коронации, она присутствовала в Сенате 15 раз. В первый раз ее присутствие записано 1 июля. В это заседание Сенат доложил императрице, что 27 июня получен им был указ бывшего императора о построении к будущей кампании 1763 года 9 или, по крайней мере, 6 кораблей и о забрании для того всех лесов, чьи бы то ни были. Сенат представил, что от этого произойдет обывателям разорение. Для такого чрезвычайного строения и особенно вооружения денег и людей нет, да и нужды в таком строении не признается. Екатерина не велела исполнять этот указ, равно как и другие. Указ 27 же июня, чтоб не делать отсрочек платежам в банке, и указ 24 мая об учреждении банковых билетов. На другой день, 2 июля, Екатерина также присутствовала в Сенате и отменила все нововведения, сделанные в полках в царствовании Петра III. 4 июля вышло распоряжение, чтобы гетман малороссийский граф Разумовский имел в команде все пехотные полки около Петербурга расположенные и гарнизоны петербургский и выборгский, а графу Бутурлину иметь команду над полками кавалерийскими около Петербурга стоящими. 6 июля Екатерина вошла в Сенат в начале 11 часа и объявила написанный ею манифест с обстоятельным описанием своего восшествия на престол. «Отечество вострепетало», — говорилось в манифесте, «видя над собою государя и властителя, который всем своим страстям прежде повиновение рабское учинил и с такими качествами воцарился, нежели о благе вверенного себе государства помышлять начал». Следует обвинение Петра III в том, что он неприлично вел себя при гробе покойной императрицы, радостными глазами на гроб ее взирал, отзываясь при том неблагодарными к телу ее словами. «Потом коснулся перво всего древнее православие в народе искоренять своим самовластием, оставив своею персоною церковь Божию и моление, так что, когда добросовестные из его подданных, видя его иконам непоклонения и к церковным обрядам презрения или паче ругательства, приходя в соблазн, дерзнули ему о том напомянуть», с подобострастием в осторожность, то едва могли избегнуть тех следствий, которые от самовольного, необузданного и никакому человеческому суду не подлежащего властителя произойти бы могли. Потом начал помышлять о разорении самих церквей, и уже некоторые и повелел было разорить самым делом. А тем, которые по теплоте и молитве к Богу за слабым иногда здоровьем не могли от дому своего отлучаться, вовсе закон предписал никогда церквей Божьих в домах не иметь.